Глава шестая. Жесты кистей и больших пальцев рук. Человеческая кисть состоит из 27 небольших косточек, связанных сетью связок и сухожилий. Суставы кисти приводятся в движение десятками мелких мышц. Ученые заметили, что нервная связь между мозгом и кистью гораздо сильнее, чем любой другой частью тела. Жесты кистей позволяют четко представить себе эмоциональное состояние человека. Поскольку кисти, как правило, находятся перед корпусом, заметить подобные сигналы очень просто. У большинства людей есть свои фирменные жесты, которые используются постоянно. Достаточно вспомнить Наполеона, и каждый из нас представит себе мужчину с рукой, заложенной за борт жилета, с выставленным большим пальцем. Полагаем, у многих из вас есть не совсем приличное объяснение подобной позы. Кто-то предположит, что император страдал язвой желудка или кожным заболеванием. Возможно, в то время считалось неприличным держать руки в карманах. Может быть, у Наполеона была изуродована рука. А вдруг он держал за бортом жилета надушенное саше, которое часто подносил к носу. А может быть, художник просто не умел хорошо изображать кисть. Действительность очень проста. В 1738 году, до рождения Наполеона, Франсуа Невилон опубликовал книгу приличного поведения, в которой описывал любимую позу императора так: «Рука, заложенная за борт сюртука, это самая распространенная поза благородного человека, исполненная мужественности и в то же время скромности». Когда Наполеон увидел свой портрет, он сказал художнику: «Ты понял меня, мой дорогой Давид». Итак, подобный жест подчеркивает высокое положение человека. В исторических книгах говорится о том, что подобный жест не был самой любимой позой императора. Он даже не позировал для портрета. Художник рисовал его по памяти и сам выбрал позу. Но суть выбранного им жеста руки абсолютно очевидна. Совершенно понятно, что Жак-Луи Давид, будучи художником, отлично осознавал силу и смысл языка телодвижений. Рост Наполеона составлял всего 164 сантиметра. Те же, кто видел только портрет, утверждали, что рост императора был не менее 185. О чем говорят руки? На протяжении тысяч лет положение человека в обществе определяло то, сколько человек должны были безмолвно слушать его выступление. Чем выше был статус человека, тем больше людей должны были сохранять полное молчание во время его речи. В Древнем Риме человека низкого происхождения могли казнить, если он неосторожно прерывал речь Цезаря. Сегодня мы живем в обществе, где господствует свобода слова. Каждый, кто хочет высказать свое мнение, может сделать это в любое время. В Великобритании, Австралии и США позволительно прерывать президента или премьер-министра. В 2003 году, когда Тони Блэр принимал участие в телевизионной дискуссии по поводу иракского кризиса, аудитория нещадно захлопывала премьер-министра, выражая свое несогласие. Во многих странах движение кистей выполняет роль своеобразных знаков препинания в устной речи. Воздевание рук свойственно в основном итальянцам и французам. В Англии вы редко встретите подобный жест, разве что будете говорить нечто такое, с чем истинный англичанин не может согласиться. В Италии порядок выступлений очень прост. Человек поднимает руку, получает слово и выступает. Слушатели держат руки опущенными или заложенными за спину. Если вы хотите вставить слово, вам придется поднять руку. Сделать это можно, либо осмотревшись и убедившись в том, что других желающих нет, либо прикоснувшись к человеку, который тоже собрался поднять руку и взять слово. Многим кажется, что беседующие между собой итальянцы всегда находятся в близких отношениях, поскольку они постоянно касаются друг друга. В действительности же они просто прерывают друг друга и берут слово. В этой главе мы с вами поговорим о наиболее распространенных жестах рук и больших пальцев, с которыми приходится сталкиваться практически постоянно. Свяжите итальянцу руки за спиной, и он утратит дар речи. С одной стороны. Понаблюдайте за тем, как человек подводит итог дискуссии, в которой высказывались разные точки зрения. Вы сразу же поймете, на чьей он стороне. В такой ситуации человек поднимает одну руку ладонью вверх и излагает первую точку зрения, а затем поднимает другую и излагает доводы другой стороны. Те доводы, которые человеку кажутся правильными, будут изложены в сопровождении доминантной руки, то есть правой для правшей и левой для левшей. С другой стороны, жесты, способствующие запоминанию. Жесты рук сразу же привлекают внимание, усиливают воздействие сообщения и помогают человеку запоминать информацию. В университете Манчестера Джеффри Битни и Нина Маклахлин провели интересный эксперимент. Участникам предстояло выслушать истории, связанные с героями мультфильмов. Рассказчик, выступавший перед одной группой, делал различные жесты. Имитировал бег, сушку волос с помощью фена, разводил руки в стороны, показывая толстяка оперного певца. Другой же излагал истории абсолютно бесстрастно, не совершая никаких жестов. Спустя полчаса участников эксперимента попросили повторить то, о чем им рассказывали. Та группа, которая слушала рассказ, сопровождаемый жестами, показала более высокую степень запоминания деталей. Отсюда можно сделать вывод, что жесты способствуют запоминанию информации. В этой главе мы с вами обсудим 15 наиболее распространенных жестов, которые вы наверняка видите каждый день, и поговорим об их значении. Потирание ладоней. Недавно к нам пришла наша подруга, собиравшаяся провести отпуск на горнолыжном курорте. В ходе разговора она откинулась на спинку кресла, широко улыбнулась, потерла ладони и воскликнула: «Просто дождаться не могу». Своим жестом она невербально дала нам понять, что многого ожидает от этой поездки. Потирание ладоней выражает позитивное ожидание. Бросая кости, человек некоторое время потирает их в руках в знак надежды на положительный для себя исход игры. Церемонимейстер потирает ладони и произносит: «Итак, сейчас перед нами выступит следующий оратор». Радостный продавец врывается в офис своего начальника, потирая ладони, и сообщает: «Мы только что получили огромный заказ». Однако, когда ладони в конце ужина потирает официант и спрашивает: «Что-нибудь еще, сэр?», он невербально дает вам понять, что рассчитывает на хорошие чаевые. Скорость потирания ладоней говорит о том, для кого реализация испытываемых ожиданий будет благоприятной. Например, вы хотите купить дом и приходите к риэлтору. Вы рассказываете о своих пожеланиях, риэлтор энергично потирает ладони и произносит: «У меня есть подходящий для вас дом». В этом случае риэлтор демонстрирует свои ожидания того, что результаты будут благоприятны для вас. Но что вы почувствуете, если риэлтор начнет потирать ладони очень медленно, даже произнося те же самые слова? Вы подсознательно почувствуете, что он ожидает выгодных для себя, а никак не для вас, результатов сделки. Продавцов учат использовать потирание ладоней при рассказе потенциальным покупателям о достоинствах товаров и услуг. Энергичное потирание ладоней помогает вывести покупателей из оборонительного настроения. Если, к примеру, покупатель энергично потирает ладони и произносит: «Посмотрим, что вы можете мне предложить», продавец сразу же понимает, что шансы продать товар или услугу очень высоки. При анализе этого жеста всегда принимайте во внимание контекст. Человек, который энергично потирает ладони, стоя на автобусной остановке морозным зимним днем, вряд ли испытывает позитивные ожидания в отношении автобуса. Скорее всего, он просто замерз. Потирание пальцев. Потирание большим пальцем кончика указательного или сразу нескольких пальцев обычно расценивается как сигнал ожидания получения денег. Человек словно потирает монету, зажатую в пальцах. Такой жест часто используют уличные торговцы, обещающие большую скидку, или те, кто хочет занять денег у знакомых. Однако при общении с клиентами профессионалы должны избегать подобного жеста, поскольку он вызывает негативные ассоциации с деньгами. Сцепленные кисти. На первый взгляд такой жест символизирует уверенность, поскольку при этом люди часто улыбаются. Однако как-то раз мы наблюдали, как в таком положении участник переговоров рассказывал нам о провалившейся сделке. Он рассказывал, а его пальцы постепенно белели. В конце рассказа у нас создалось впечатление, что они сцепились навечно. Сцепленные кисти демонстрируют тревожное, негативное отношение. Такой жест очень любит королева Елизавета, особенно во время королевских визитов или появления на публике. При этом ее руки обычно лежат на коленях. Исследования этого жеста, проведенные специалистами по ведению переговоров Нюрнбергом и Калера, показали, что он является демонстрацией неудовлетворенности. Если такой жест появляется во время переговоров, значит, человек испытывает негативное, тревожное чувство по отношению к происходящему. Обычно в такой позе сидят люди, чувствующие, что им не удается убедить противников, или что переговоры ими проиграны. Руки могут быть сцеплены в трех положениях: перед лицом, на столе или на коленях, а в положении стоя на уровне паха. Мы обнаружили связь между высотой расположения сцепленных рук и степенью неудовлетворенности. Чем выше располагаются сцепленные кисти, тем сложнее договориться с человеком. Заметив, что собеседник сцепил кисти, вы должны попытаться перевести его в другое положение, предложить ему напиток или попросить что-нибудь подержать. Иначе негативное отношение сохранится, и в конце концов ваш собеседник тем или иным образом скрестит руки, образуя непробиваемый барьер. Шпиль. Как мы уже говорили, жесты, подобно словам в предложении, связаны между собой. Сигналы языка телодвижений всегда нужно истолковывать в контексте, принимая во внимание все обстоятельства. Шпиль является исключением из правила, поскольку чаще всего появляется изолированно. Во время этого жеста человек соединяет кончики пальцев в некоем подобии шпиля собора и при этом иногда покачивает кисти вперед и назад. Мы заметили, что шпиль часто возникает в общении начальника и подчиненных. Этот жест говорит об уверенности и авторитете. Его часто используют руководители, отдавая указания подчиненным. Особенно распространен шпиль в среде адвокатов, бухгалтеров и менеджеров высшего звена. Такой жест свойственен людям, уверенным в себе и в собственном превосходстве. Он сразу же дает понять, что такой человек знает себе цену. Иногда шпиль перерастает в молитвенный жест, то есть человек хочет быть похожим на самого Господа Бога. Мы не советуем использовать этот жест, если вы хотите завоевать доверие собеседника, поскольку его часто воспринимают как знак высокомерия и самодовольства. Если же вы хотите выглядеть уверенно и показать, что знаете все ответы, такой жест поможет вам это сделать. Использование шпиля для победы в шахматах. Представьте себе такую сцену. Вы играете в шахматы и должны сделать ход. Вы заносите руку над шахматной доской и касаетесь пальцем фигуры, показывая, что собираетесь пойти именно ею. И в этот момент вы замечаете, что ваш противник откинулся на спинку кресла и сложил пальцы в шпиль. Тем самым он невербально дает вам понять, что совершенно уверен в вашем следующем ходе и ничуть его не опасается. Так что вам есть прямой резон изменить намерение. Вы касаетесь другой фигуры и продолжаете наблюдать за противником. Если он сцепит пальцы или скрестит руки тем или иным образом, значит, ваш возможный ход ему не нравится, и вы должны поступить именно так. Шпиль имеет два варианта — приподнятый и опущенный. Приподнятый шпиль появляется тогда, когда человек высказывает свою точку зрения или излагает собственные идеи. Опущенный шпиль свойственен тем, кто внимательно слушает собеседника. Женщины чаще выбирают второй вариант подобного жеста. Если приподнятый шпиль сопровождается откидыванием головы назад, вы имеете дело с самодовольным, высокомерным человеком. Хотя шпиль в целом является позитивным сигналом, в различных ситуациях его значение может быть разным. Представьте, что вы рассказываете о своей идее. В ходе презентации вы успели отметить ряд позитивных сигналов: открытые ладони, наклон вперед, кивки и тому подобное. И вдруг, в конце выступления, ваш собеседник складывает пальцы в шпиль. Если шпиль сопровождается рядом других позитивных жестов и появляется в тот момент, когда вы рассказываете собеседнику о возможности решения его проблемы, то можете смело продолжать в расчете на положительную реакцию. Если же шпиль сопровождается цепочкой негативных жестов, таких как скрещивание рук или ног, взглядов в сторону и прикладыванием рук к лицу, собеседник уверен в том, что сможет вам отказать или избавиться от вас. В обоих случаях этот жест выражает уверенность, но в одном случае исход беседы положителен, а в другом отрицателен. На результат влияют жесты, предшествующие шпилю. Резюме. Кисти рук всегда находятся на виду, выдавая ваше эмоциональное состояние и отношение к происходящему. Сразу многие сигналы языка телодвижений усвоить довольно сложно, но жесты рук можно отработать до автоматизма. Это поможет вам контролировать себя и производить должное впечатление на окружающих. Научившись правильно истолковывать жесты кистей, вы будете выглядеть более уверенно и сможете выиграть не одну шахматную партию. Демонстрация лица. Этот жест нельзя считать негативным. Это исключительно позитивный сигнал, возникающий в процессе ухаживания. Чаще всего им пользуются женщины и пассивные гомосексуалисты, желающие привлечь мужское внимание. Женщина складывает руки друг на друга и опирается на них подбородком. Она словно выставляет свое лицо в витрине для того, чтобы мужчины могли им восхищаться. Если вы хотите польстить женщине, искренне или из вежливости, заметив такой жест, можете смело это делать. Руки, сложенные за спиной. Герцог Эдинбургский и другие мужчины из британской королевской семьи часто ходят, подняв голову, выставив подбородок и заложив руки за спину ладонью на ладонь. Такой жест характерен для лидеров государства, патрульных полисменов, директоров школ, прогуливающихся вдоль игровой площадки, старших офицеров и руководителей высшего звена. Данный жест выражает превосходство, уверенность и властность. Человек открыто демонстрирует свои самые уязвимые части тела — живот, сердце, пах и горло, подсознательно выражая собственное бесстрашие. Наш опыт показывает, что, приняв подобную позу в стрессовой ситуации, например, во время интервью или в приемной дантиста, вы сразу же почувствуете себя более уверенно и даже авторитетно. В действие вступит закон причины и следствия. Работая с полицейскими, мы убедились в том, что офицеры, не имеющие оружия, постоянно принимают такую позу, при этом слегка раскачиваясь на носках, с тем, чтобы визуально увеличить свой рост. Вооруженные полицейские редко принимают такую позу, предпочитая держать руки опущенными или закладывая пальцы за ремень и демонстрируя большие пальцы. Оружие придает офицеру достаточный авторитет, и ему не нужно для подчеркивания своего положения закладывать руки за спину. Однако люди не всегда закладывают руки за спину ладонью на ладонь. Иногда человек обхватывает одной рукой запястье другой. Это сигнал неудовлетворенности и попытки взять себя в руки. Одна рука плотно обхватывает запястье или предплечье другой, словно пытаясь удержать ее от нанесения удара. Чем выше захват, тем более неудовлетворен или раздражен ваш собеседник. Обхватывание руки за спиной часто можно видеть в залах суда, когда противники сталкиваются лицом к лицу. Так стоят продавцы, находящиеся в покупательской зоне, и пациенты, ожидающие доктора. Этот жест выдает попытку преодолеть нервозность. Если такая поза свойственна и вам, постарайтесь изменить ее на жест ладонью на ладонь. Вы сразу же почувствуете себя более уверенно. Демонстрация больших пальцев рук. Как уже говорилось, демонстрация больших пальцев — это признак превосходства. В хиромантии большие пальцы свидетельствуют о силе характера и эго человека. Сигналы языка телодвижений, связанные с большими пальцами, также говорят об осознании собственной значимости. Большие пальцы рук используются для подчеркивания доминирования, самоуверенности, а порой и агрессивности. Жесты больших пальцев являются вторичными и, как правило, входят в цепочку. Демонстрация больших пальцев — это позитивный сигнал, являющийся частью позы уверенного в себе человека, желающего подчеркнуть собственное превосходство. Мужчины часто используют подобные жесты в присутствии привлекательных женщин. Такая поза свойственна людям, занимающим высокое положение и хорошо одетым. Вам вряд ли доведется увидеть бомжа в подобной позе. В такой позе люди часто раскачиваются на носках, чтобы визуально увеличить свой рост. Большие пальцы рук, заложенных в карманы. Этот жест свойственен и мужчинам, и женщинам, уверенным в своем высоком положении и превосходстве над окружающими. Это один из излюбленных жестов принца Чарльза, выдающий его настроение. В рабочей обстановке подобный жест свойственен начальнику, обходящему зал, где работают его подчиненные. Когда начальник отсутствует, такую позу может принять его заместитель. Но ни один из подчиненных никогда не заложит руки в карманы, выставив большие пальцы в присутствии начальника. Обращайте внимание на положение больших пальцев собеседника, поскольку они могут выдавать настроение, противоречащее словам. Представьте себе адвоката, который выступает перед жюри присяжных. Мягким, тихим голосом произносит: «А по моему скромному мнению, леди и джентльмены», но при этом демонстрирует большие пальцы и откидывает голову назад, в буквальном смысле слова «задирая нос». Присяжные сразу же почувствуют неискренность и высокомерие адвоката. Если бы он действительно хотел выглядеть скромным, ему нужно было бы подойти к присяжным, расстегнув пиджак, раскрыв ладони и наклонившись вперед, чтобы показаться ниже ростом. «Вы выглядите честным, интеллигентным человеком», — говорит адвокат. «Я бы ответил вам тем же, но, к сожалению, только что принес присягу», — отвечает свидетель. Люди часто выставляют большие пальцы из задних карманов брюк, словно пытаясь скрыть свой доминирующий настрой. До 60-х годов подобный жест был несвойственен женщинам, но затем они начали носить брюки и стали играть более важную роль в обществе, так что сегодня такой жест не редкость и среди женщин. Еще одна весьма распространенная цепочка жестов — скрещивание на груди рук с одновременной демонстрацией больших пальцев. Этот сигнал имеет двойственное значение. он одновременно показывает оборонительное или негативное отношение, скрещенные руки, и превосходство над собеседником, выставленные большие пальцы. Обычно такая поза появляется во время разговора. Если человек при этом стоит, то он может раскачиваться на носках. Большой палец может рассматриваться как сигнал неуважения или насмешки, особенно если он выставлен в направлении собеседника. Например, муж, болтающий с приятелями, может большим пальцем указать на жену и заявить: «Она вечно меня пилит, напрашиваясь на ссору». Естественно, что подобный жест вызывает раздражение у большинства женщин, в особенности, когда его делает мужчина. Привычка указывать большим пальцем не свойственна женщинам. Они пользуются таким жестом крайне редко и только в отношении людей, которые им активно не нравятся. Резюме. На протяжении тысяч лет большие пальцы рук символизировали власть и авторитет. В Древнем Риме большой палец решал судьбу гладиатора. Поднятый, он даровал человеку жизнь. Опущенный, обрекал его на смерть. Даже неопытный человек интуитивно чувствует смысл сигналов больших пальцев и понимает их значение. Теперь вы можете не только правильно расшифровать подобные жесты, но и использовать их в собственных интересах.